Дорогая Танюша, жизнь моя тянется, как и всегда. Утро, еда для семьи, больница, больные, операции. Стараюсь к 3 часам закруглиться, чтобы успеть в магазины до 4. После уже много народу. И все равно во всех магазинах полно народу, если что-нибудь есть. А когда на прилавках пусто, то свободные магазинные залы отнюдь не радуют. И все-таки это время от 3 до 4 самое удобное и спокойное. По крайней мере, не портишь себе нервы толкотней и сутолкой вокруг. Если даже какая необходимость и задержит меня в больнице, я норовлю в это время выскочить в магазин, а потом все же вернуться в отделение. Слава Богу, и Андрюша, и Володя непритязательны, и что б я им ни готовила, что бы ни купила, все съедает без упреков и брюзжания. Около 5-6 я всегда стараюсь быть дома, а мужички приходят и того позже. Андрюшенька стал совсем большой и проводит дни после школы, а то и вечера, в доме пионеров, играя в шахматы или где-то у приятеля, или просто гуляет. Меня это пока не очень беспокоит. Когда бы я не проверила его домашние задания, все сделано хорошо. Читает он также, по-моему, достаточно, и выбор книг мне тоже нравится. Единственное, не могу понять, это их увлечение детективами. Пусть себе, конечно. Увлечение повальное даже среди взрослых, интеллигентных людей. Но мне кажутся эти книги такими скучными, настолько без игры ума, а хитросплетение интриги вокруг всяких там Мегре, Паттеров, Браунов, майоров Прониных, или забыла, как зовут тщедушного героя Агаты Кристи, сильно уступают классическим интригам Д'Артаньяна и Эдмона Дантеса. Может, я и не права, но мой женский характер, точнее голова, или это одно и то же, устает, пытаясь уловить нить событий, особенно от желания предугадать. Устаешь от потуг отказаться угадывателям, ясновидящей. Все это труха, жизнь. Это кормить сына и мужа, готовить обед на завтра, зашивать, штопать, стирать, убирать. Да еще проглядеть надо принесенный Андрюшкой очередной детектив, чтобы в курсе быть. И так далее. На днях я попала к одному своему больному в дом. Одинокий мужчина, приблизительно на 2-3 лет постарше нас. Что тебе сказать, Танюшка? Хорошо жить на свете одиноким мужчинам. Ответ на вопросительную некрасовскую поэму «Кому?» и так далее. На кухне порядок, красиво, все для кофе и выпивки, а обедать приглашает в ресторан. Сам-то, наверное, тоже редко ходит в ресторан, мне так кажется. Впрочем, Бог его знает, какие у него доходы. Живет один, а кровать шириной с кабинет моей заведующей. Не пугайся, была не одна. Был еще его приятель. Оба и пригласили в ресторан. Пока удержалась, но соблазн нечеловеческий. Так хочется. Уйти бы от одинаковости, от серой поступи этих дней в раскрашенную бонбоньерку ресторана. Сказал, позвонит. Тогда и напишу. Пиши мне, целую, Галя. С утра в автобусе на этой линии мало народу. Все в основном едут в обратную сторону. Увидев свободное место, Галина Васильевна стала продвигаться вперед. У окна на этом же сиденье разместился Вадим Сергеевич с разверстым перед глазами советским спортом. «Доброе утро, Вадим Сергеевич!» «Доброе! Вот, читаю, вижу. Наши-то проиграли?» Как-то не очень я слежу за спортивными событиями. И очень неправильно. Здесь, главным образом, здесь можно понять дух народа. Это мужская газета. Я ее обязательно читаю всегда. И он демонстративно уткнулся в печатный листок, то ли выказывая таким образом свое недовольство ее отношением к спорту, то ли выставляя на показ свой повышенный интерес, то ли просто подчеркивая свое неприятие Галины Васильевны ей подобных. Она, в свою очередь, вынула из сумки «Сто лет одиночества» и тоже стала читать. Галина Васильевна погружалась в фантасмагорические перипетии этого странного и прекрасного романа, но, по-видимому, все не могла выскочить из этой жизни, даже из этого автобусного окружения. «Вадим, а вы читали эту книгу?» «Это что?» Он властно повернул к себе книгу и прочел титул. «Нет, я их теперешних не читаю. Мне противно читать их сексуальные хитрости». «Какие сексуальные хитрости? Это совсем не про то». «Вот именно. Пишут не про то, а без того слова не напишут. Читать противно». Галина Васильевна пожала плечами и вновь уткнулась в книгу, будто читала, но на самом деле мысли ее отвлеклись от романа и потекли в сторону соседа и его мыслей. Она обозвала его про себя ханжой и хамом, стала обсуждать сама с собой эти понятия, обдумывать, чем же Вадим хам и ханжа. На заднюю скамейку прямо за их спины села заведующая Зоя Александровна. «Здравствуйте!» «Здравствуй! Ты что-то сегодня позже?» Вопрошающе ответила Галина Васильевна, зная, что заведующая обычно приходила чуть раньше их всех. «Здравствуйте, Зоя Александровна!» Вадим Сергеевич приподнялся, сел снова, сложил газету, положил ее в карман и повернулся лицом к начальнице. «Не только хам и ханжа, но еще и халуй. Вон как подобострастно смотрит. Он даже сидя исхитрил себя перегнуть в пояснице». Вадим Сергеевич посмотрел на Галину, возможно, что-то и уловил в ее глазах, резко отвернулся и стал смотреть в окно. Газету больше не вынимал. Галина Васильевна подытожила про себя хам, ханжа и халуй. А может, просто обиделась, что с ней он не стал разговаривать, продолжая читать, а пришла Зоя, так тотчас же газету убрал. А, собственно, с какой стати стала нагонять на себя объективность Галина Васильевна, он должен отрываться от своего чтения, от любимой газеты «Советский спорт», ради того, чтобы опять говорить либо об операциях, либо о больных, либо о нелюбимых книгах с непонятными и ненужными проблемами. С какой стати? Он волен делать, что хочет, если не делает никому при этом гадости. Пришла заведующая его отделением, непосредственно его начальник. Просто неприлично было бы читать сейчас. А со мной? Почему он должен быть куртуазен? С ней по должности, а так обе мы ему не товарищи. Зоя Александровна вытащила из хозяйственной сумки журнал «Хирургия». «Читайте, читайте, и я посмотрю журнал». Сейчас взяла его из ящика, стала просматривать содержание. Вадим Сергеевич уставился в окно, но через некоторое время все же вытащил из кармана газету, на этот раз «Красную звезду», и раскрыл ее на весь разворот. Может, он решил, что перед начальством лучше проявить себя интересующимся нашей армией, а не спортом. Галина Васильевна опять раскрыла книгу, но после первых же строк, которых она даже не осознала, почему-то стала вспоминать свое детство. Почему? Может, прочла о девочках Буэндия? Кто его знает, какими путями приходят в наши головы картины и образы прошлого? Что побуждает нас иногда, скажем, глядя в небо или на новый дом, вспоминать первый день войны или первую любовь? Прочла слово «девочка», прочла имя Урсула. Неизвестно почему, по каким неисповедимым законам в памяти ее возник вдруг дом пионеров и кружок поэзии, куда Галя ходила некоторое время. Ребята читали там свои стихи, а потом руководитель кружка разбирал с ними строки Пушкина, Тютчева, Блока. При этом он говорил каждый раз перед разбором: «А теперь поверим алгеброй гармонию», чем ставил сразу на место и себя, и кружковцев. Однажды она прочла свои стихи, а руководитель в ответ прочел Пушкина и сказал: «Вот видите, как у него». И Галя решила, что коль скоро он сравнивает с Пушкиным, значит, у нее получилось неплохо. Но у Пушкина все же лучше. Она смущенно зарделась, душа ее радостно запылала, но постепенно в процессе обычной поверки гармонии алгебры стало выясняться, что ее стихи для него пример категорически плохого в сравнении с абсолютно хорошим. Если с этого начать, как бывало всегда, все было бы спокойно и привычно. Но в этот раз Галя настроилась совсем на другую волну. И вдруг такой перевертыш. Больше она в кружок не ходила. Может, поэтические строки Маркеса навеяли эти воспоминания? Она никогда не жалела, что бросила кружок, как никогда не жалела, что пошла учиться в медицинский институт. Не жалела она и что избрала хирургию из всех видов врачевания. Конечно, не женское дело хирургия. И для женщин, разумеется, семья, ребенок важнее любой работы. И все-таки она не жалела. Да и вообще присутствие женщин как-то смягчает, облагораживает их жесткую, вот уж действительно бескомпромиссную работу. Но, конечно, если женщин не слишком много в их деле, если они не слишком смягчают и облагораживают, а то ведь можно так смягчить, что и нож из рук будет падать. Хирургия — это не терпение, это скачки, прыжок в неизвестное. Нужна мягкость, нужна необходима. Для того и женщины в ней нужны. В меру, конечно. При терапевтическом лечении больной выздоравливает медленно, эволюционно, постепенно привыкая каждый день к новым изменениям в своем организме, к новым ощущениям, самостоятельно оценивая и рассчитывая свои прибывающие силы. Сначала он садится, потом встает, затем начинает ходить, здороветь, улучшаться, набирая все больше и больше свободы, освобождаясь от своих недугов. При хирургическом лечении больной в раз, резко, скачком теряет все свои свободы, лежит после операции пассивным объектом чужих действий, а нетерпеливые хирурги подгоняют. Когда больному хочется еще только покоя, они торопят быстрее сесть, встать, идти. И торопят-то правильно. Может, так и нужно, считаясь только с силой и возможностью, начисто отрицая и пренебрегая желаниями больного. Но ведь нужна мягкость, а не энергичное нетерпение. Эволюция всегда легче переносится. Радикализм всегда расчет на будущее и забвение нынешних сложностей и чаяний. Хирурги-радикалы живут всегда в расчете на то, что потом будет хорошо, а сейчас надо терпеть. Для хирургов катаклизм – начало эволюции. Терапевты с самого начала – эволюционеры. Акушеры – наблюдатели и ожидатели. Потому-то хирургия и отмирает. Научится лечить то, что сейчас режут, не будет хирургии. Останется она только при травмах, при насилии. Вот и будет тогда лишь исправление насилия насилием и никаких слов о зле. «В принципе, хирургии быть не должно», — завершила свои размышления Галина Васильевна, и, умудренная опытом, оправдывая для себя самой свое пребывание в этой области бытия, еще раз утвердилась в мыслях, что в среде хирургов женщины обязательны, как среди терапевтов и акушеров необходимы мужчины. А вообще-то просто она отвечала на частые выкрики друзей. «Ой, Галя, не женское это дело, не пора ли тебе переквалифицироваться?» И, может быть, придется, но не сейчас. Сейчас еще рано. Еще у нее есть силы, есть желание. Вот сидит рядом с ней молодой агрессивный хирург. Как же его не одергивать, не смягчать, если его любимое чтение – спортивная газета? Он резок, он весь в догмах, послушен в широком смысле и неуправляем в мелочах. Он с коллегами своими и с больными как кошка, бьет всегда хвостом. С начальством как собака, тем же хвостом виляет. Конечно, надо смягчать его агрессивность. А хвост? Черт с ним, пусть будет. Ты чего замечталась, Галя? Заведующая уже стояла над ней, приглашая к выходу. Вадим Сергеевич сидел ощетинившийся, развернувшись всем корпусом к проходу, в ожидании, когда Галина Васильевна наконец тронется с места, и молчал. А в душе? Впрочем, кто его знает, что было в душе? От автобуса до хирургического корпуса было около 5 минут хода. «Галя, я посмотрела вчера твою девочку. У нее, по-моему, все в порядке. Температура нормальная, инфильтратов никаких нет. Она просит отпустить ее. Отпускай. У тебя подозрений никаких?» «Нет, я для проформы просила. Начальство же. Порядок соблюла, значит. Ну, надо же. Как поиграла вчера?» «Великолепно. Столько удовольствия. Вот только кончается абонемент на корты у моего. Следующий месяц играть негде. А что, трудно найти корт? Закрытый почти невозможно. Или по большому блату, или для большого спорта. Для удовольствия очень трудно. Даже летом на открытый трудно попасть». Когда Галина Васильевна и Зоя Александровна подошли к своему корпусу, Вадим Сергеевич уже давно был там, уже переоделся в халат и стоял, склонившись над столом, проглядывая истории болезни вновь поступивших в отделение. До официального начала работы, до утренней конференции, оставалось 40 минут, и все врачи разошлись по своим палатам. У каждого доктора почти всегда есть больной, который требует, пожалуй, даже не требует, а побуждает врача по каким-то иногда ясным и понятным причинам, а иногда неизвестно почему, по какой-то внутренней потребности, по какому-то туманному беспокойству, подойти к этому больному с утра, с начала работы, даже до начала работы. Это может быть просто тяжелый больной или не тяжелый, но с неприятными осложнениями, которые более неприятны для доктора, чем для самого больного. Осложнения бывают тяжелыми для больного и, наоборот, не опасными, но непрестижными для доктора. Или никакой тяжести вообще нет, а лежит больной, отказывающийся от абсолютно необходимой операции. Или больной перед выпиской, или больной, не взглянувший вчера на врача. Или оппозиционно отвернувшийся к окну, поссорившийся с соседом по палате. Или просто больной, плохо приснившийся ночью врачу. Много серьезных причин у лечащего хирурга поутру кинуться к больному, поглядеть на него. У Галины Васильевны не было в этот день ни тяжелых больных, ни больных, вызывающих непостижимые туманные беспокойства, и она решила начало своего рабочего дня отдать разговору с Мариной. Молоденькая девочка, студентка, живет одна в городе, болезнь гинекологическая, а вся жизнь впереди, и как жить дальше, ей, конечно, неизвестно. Будто зная, как жить, Галина Васильевна пошла к Марине Ручкиной. «Дорогая Аленка, здравствуй. Делать мне совершенно нечего, вот и пишу все время. Соседи по палате у меня одни старушки, поэтому время они отнимают лишь когда что-нибудь просят. Все по-прежнему, поправляюсь. Вчера немного поднялась температура, до 38, но чувствую я себя хорошо и потому ничего никому не сказала, а градусник сбила. Завтра приезжает Георгий, я очень хочу быть дома. Я, конечно, не пойду с ним никуда, но он ко мне может прийти. С ним мне интересно, он столько знает интересного и хорошо рассказывает. Он очень умный, он хорошо знает современную музыку. Он, как и мы, много слушал диски, а кроме того, когда бывает за границей, то и в залах тоже. Он рассказывал, как там реагирует публика на музыку во время выступлений. Там же не сидят молча, рядком, да ушки на макушке, как мы. Это все очень интересно. Может, и завтра расскажет что-нибудь новенькое, интересненькое. Ну, пока, Аленка, зовет меня врачиха, но я все равно сегодня домой сбегу. Я так за эти дни привыкла писать тебе, будто снова ты рядом, и мы опять по-прежнему близкие подруги. Все как в школе. Скоро приеду, такое расскажу. Целую, Марина.